47. Итак, простой еврейский народ не верит, ибо не знает. Он Библию почитает, но не читает. Наоборот, еврейский интеллигент знает, но не верит. Он Священное Писание, в том числе и Евангелие, читает, да не почитает и всемогущей силы Божьей не признает. «Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей», сказал Иисус Христос саддукеям, рационалистам его времени. От Матфея 22:29. Евреям мешает принять Христа или недостаток знания, или недостаток веры в Бога и пророков Его. Это неверие может быть добросовестным, поскольку оно опирается на искреннее сомнение во имя истины, которую честно ищет. Но оно перестает быть добросовестным, когда оно истину отвергает во имя свое, во имя своих мнений и вкусов. Не нам, конечно, судить, какого рода неверие проявляет тот или иной человек, но вот что говорит Христос о лукавом неверии. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете найти в них жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Вы не имеете в себе любви к Богу». От Иоанна 5 глава, 39, 40 и 42 стих. В Париже, после моей лекции на данную тему, один еврей сказал: «Вы забываете историю. Евреи не могли принять Христа ввиду национальной идеи. Они боялись чужеземного порабощения. Придут римляне и овладеют нами». Между тем, именно после того, как евреи не приняли Христа, пришли римляне и овладели народом и страной. Таковы факты истории. И следует не забывать не только историю идей, но и историю фактов. Притом сама эта национальная идея становится совершенно несостоятельной и превратной, когда нация является самоцелью, ценной самой по себе, а религия лишь средством для нации. Ибо поистине, если Бог у народа не на первом месте, то Его у него совсем нет. В этом подчинении религиозной идеи национальным интересам еврейский писатель Монтефиоре справедливо упрекает книгу Клаузнера. Мыслящие евреи, знакомые с Новым Заветом, признают несправедливость отвержения Христа и все более открыто об этом заявляют. Так в Праге, после моей лекции перед многочисленной аудиторией, состоявшей из студентов-евреев, один из слушателей вышел наперед и сказал: «Мы, евреи, должны признать, что отвержение Иисуса Христа нашими предками было этической ошибкой». Никто из евреев-студентов ему не возражал. Недавно в Америке один еврей предложил в печати своим единоплеменникам пересмотреть дело Христа и для этого привлечь новый Синедрион, а также экспертов в области религии и науки, как иудеев, так и христиан. Нередко евреи даже стараются извинить ошибку народа тем, что, мол, Христа распяли слепые вожди, правящий класс, буржуазия того времени и так далее. Однако, из такого признания вытекает важное практическое следствие. Если Христос отвержен несправедливо, то евреи нашего времени должны не только открыто признать, но и на деле устранить эту неправду. Они должны принять Христа и Его учение. В противном случае они продолжают поддерживать вековую неправду, тяготеющую над совестью народа. Все эти внешние и внутренние бедствия, которые уже около 2000 лет испытывает еврейский народ, так напоминают суровые предсказания 28 главы Второзакония. Там перечислены страдания, которые определены как следствие неповиновения голосу Господню